до 1,7 метра. Сансевьеры очень просты в культуре. Для них пригодна земляная смесь из песка и перегноя, умеренный полив летом, сухое содержание зимой, размножается как делением корневища, так и укоренением кусочков листьев. Маммилярия хемисферика, или подушечка для булавок, растение из Мексики. Темно-коричневые шары с нежными, как одуванчики, колючками и красными плодами, похожими на стручки перца. Цветки появляются у самой головки каждого шара, которых может быть очень много. Виды с крючковидными колючками и крупными цветами обычно требуют более песчаной земляной смеси и более осторожного полива. Ферокактус форди, или кактус-бочонок, родом с юго-запада США, растет на хорошо дренированной каменистой почве в скалистых районах, но встречается также и в холмистых степях, в зарослях различных кустарников. Название ферокактус присвоено этим прекрасным растениям за устрашающие колючки. Стебли ферокактуса шаровидной или цилиндрической формы и достигают 2,7-3 метров в высоту при диаметре 0,65-1 метра. Растения одиночные или имеют несколько побегов. Ребра у взрослых хорошо развиты, у молодых растений они едва заметны. Число ребер увеличивается по мере разрастания стебля в толщину. Колючки мощные, нередко изогнутые крючком. Колокольчатые цветки появляются на молодых ореолах, окружая верхушку растения одним или несколькими кольцами. А цветки крупные, до 7,5 см в диаметре, зеленовато-желтоватые, оранжевые, красные или фиолетовые. Плоды яйцевидной формы, до 5 см в длину. Плод чешуйчатый, при созревании вскрывается у основания и высыпаются черные, довольно крупные семена. Выращивать эфирокактусы просто, размножают их обычно посевом семян. Уже через 3-4 года удается получить красиво околюченные растения. Кактусы лучше, чем другие растения, приспосабливаются к сухому воздуху городских квартир с паровым отоплением. Следует помнить, что у себя на родине, в пустынях, они привыкли к тому, что их стебель и листья покрываются ночью росой. Туманы и роса – вот из каких источников они компенсировали нехватку влаги в почве. Поэтому в жаркое время в комнатных условиях их надо опрыскивать. Лучше всего это делать рано утром и поздно вечером. Поливают кактусы только после того, как земля стала совсем сухой. Кактусы не выносят застоя воды, поэтому на дно горшка укладывают битые черепки. В осенне-зимний период кактусы поливают редко или не поливают совсем. Кактусы светолюбивы. Выращивать их на северном окне только портить. Растения теряют декоративность, вытягиваются, цветение прекращается, кончается все их гибелью. Поэтому поищите для них солнечное место. Такие культуры, как алоэ, гостерия, каланхоэ, хавортия, очиток, крассула, отлично чувствуют себя и на восточных окнах. А более того, для них вредно слишком жаркое солнце. Такая экспозиция относится к видам с зелеными, незащищенными восковым налетом или волосяным покровом стеблями. А для других переселенцев из Южной Африки, например, для литопсов, канофитумов, гуди, многих толстянковых, оптимальная южная сторона. Жаркое солнце стимулирует их рост и цветение. Растения, перенесенные из пустыни, помнят, что период засухи – это состояние покоя. А в наших условиях этот период падает на зиму. Некоторые растения, литопсы, конофитумы. Зимой поливать вообще не нужно».